это не имеет никакого отношения к чувствам новорожденного. Яо, Шунь, Юй, Чантан, Джоу Гун и Кунцзы постоянно стремились помочь народу и спасти его от страданий. Поэтому, говоря о чувствах новорожденного, они имели в виду нетерпимо относиться к жестокости. Если же истолковывать только что приведенные выражения в том смысле, как это сделал ты, выходит, что мудрецы вообще поощряли уход от общества и семьи. А разве это соответствует истине? Яо и Шунь никогда не принуждали Чао Фу и Сюй Ю, а Уван и Джоу Гун не заставляли Бо И и Шу Ци, начал было Бао Юй, но Бао Чай резко оборвала его. Нет, если бы в древности все были такими, как Чао Фу, Сюй Ю, Бо И или Шу Ци, то почему мудрецами считают Яо, Шуня, Джоу Гуна и Кунцзы? А ссылаться на Бо И и Шу Ци нет оснований. Они жили в конце правления династии Шан-Инь. Им приходилось трудно, поэтому они бежали из родных краев. Мы же живем при самом мудром и просвещенном правителе. Деды наши одевались в парчу и ели самые изысканные яства. И тебя с самого появления на свет любили все, и бабушка, и мать, и отец. Вспомни об этом и подумай о своих словах. Разве ты прав? Бао Юй ничего не ответил, только запрокинул назад голову и рассмеялся. Поскольку все твои возражения и доказательства исчерпаны, я прошу тебя хорошенько подумать над моими словами и отныне старательно заниматься, если ты хочешь завоевать первое место на экзаменах. Если даже ты остановишься на этом, все равно можно будет считать, что ты не зря пользовался добродетелями предков и милостями неба. «Быть первым», — со вздохом произнес Бао Юй, — «это нетрудное дело. Да и слова твои «остановишься на этом» и «не зря пользовался добродетелями предков и милостями неба» не расходятся с моими желаниями». Только Бао Чай хотела ответить ему, как в разговор вмешалась Сижень. «Вторая госпожа, вы только что говорили о древних мудрецах. И я ничего не поняла. Я с малых лет неизменно старательно прислуживаю второму господину Бао Юю. Мне приходилось много волноваться из-за него, и хотя так и должно быть, но, по-моему, второй господин Бао Юй должен был бы оценить это. К тому же вы так почтительны к родителям Бао Юя, что даже если бы вы не были супругами, он все равно должен был проявить к вам чувство благодарности. Что же касается святых и бессмертных, то разговоры о них — сплошной вымысел. Кто их видел среди простых смертных? Ну, кто может сказать, откуда явился Хэшан, который наговорил второму господину Бао Юй всяких глупостей, а он поверил? Второй господин, ведь вы ученый человек. Неужели вы больше верите словам этого безумного Хэшана, чем отцу и матери? Бао Юй понурил голову. Сижень хотела продолжать, но снаружи послышались шаги, и через окно кто-то спросил. «Второй дядюшка дома?» «Входи, входи!» — поспешно отозвался Бао Юй, услышав голос Дзяланя, и встал. Бао Чай тоже встала. Улыбающийся Дзялань вошел в комнату, справился о здоровье Бао Юя, поздоровался с Сижень, которая поклонилась ему, а затем подал Бао Юю письмо. Пробежав глазами письмо, Бао Юй спросил Дзяланя: «Значит, твоя третья тетя Таньчунь приедет?» «Если дедушка пишет, значит, приедет», — отвечал Дзялань. Бао Юй только кивнул и о чем-то задумался. «Вы все прочли?» — спросил Дзялань. «Дедушка в конце письма пишет, чтобы мы хорошенько учились. А вы, дядюшка, наверное, совсем перестали заниматься сочинениями?» Я как раз собираюсь написать несколько сочинений, чтобы...